Герольды Ланкастера и Нортумберленда выбежали на открытое место и затрубили, давая сигнал к поединку. С нацеленными друг на друга копьями герцог и Перси бросились навстречу. Когда они сблизились, герцог небрежно парировал удар мальчика и в первый раз не воспользовался тем, что Хотспер оставил незащищенным свой левый бок. Но при втором сближении Джон разбил в щепки копье противника, и хотя наконечник его собственного копья отломился, он сумел ударить тупым концом под мышку мальчику и, спокойно вынув его из седла, посадил на землю. Люди герцога ликующе закричали, но Джон поднял забрало и, нахмурившись, покачал головой. «Хватит!» — прикрикнул он строго. «Нечему радоваться, это был постыдный поединок!» Он спешился и подошел к Перси, с которого сквайр снимал шлем. Все увидели, что лицо мальчика мокро от слез обиды. «Ты храбро бился, юный Перси», — сказал герцог. «Можешь сказать об этом своему отцу. Теперь возвращайся к нему и передай, что раз он прячется от меня, я, несомненно, встречусь с ним позже, в присутствии короля, если только его опять не поразит какая-нибудь болезнь и не помешает ему приехать». Хотспер с дрожью в голосе что-то протестующе крикнул, но герцог, не слушая его, развернулся и направился к шатру, а обескураженные люди Перси молча отправились назад, вслед за своим маленьким предводителем. Герцог со своей свитой двинулся этой ночью на юг и 16 июня достиг Ньюкасла. Ньюкасл был красивый и богатый город, хотя и изрядно закопченный, так как местные жители жгли в очагах уголь, с трудом извлекаемый из соседних холмов. Герцог подъехал во главе своих людей к старинному нормандскому замку, стоявшему над Тайном. Въехав туда через черные ворота, он задержался в главной башне, в комнате, чьи размеры едва позволили ему снять доспехи и умыться. Затем спустился по винтовой каменной лестнице в маленькую красивую часовню. Здесь он поставил свечку перед статуей Пресвятой Девы и, встав на колени, начал молиться, надеясь облегчить сердечную боль. Он повторял множество раз «Аве Мария», но черты лица изваяния напомнили ему Кэтрин и внесли смятение в его молитвы. Образа святой Екатерины в этой часовне не было, так что он не смог как должно повторить обет, который уже дал, но все же снова вернулся к нему мысленно после молитвы. «Если я найду мою Катрин живой и здоровой, я построю часовню святой Екатерины в любом месте, которое укажет мне святая». Он поцеловал распятие и четки и поднялся на ноги. С тяжелым сердцем он вернулся в зал, где собрались его рыцари. Одни из них пили, другие играли в кости, а Невиль и де Лапол сражались за шахматной доской. В зале было полно дыма, поднимавшегося от старомодного очага, над которым жарился бык. Заглянув сюда, Джон поднялся по лестнице на покрытую свинцом крышу башни. По ней ходил угрюмый стражник с пикой и луком, но Джон приказал ему уйти, он хотел остаться один. Он оперся локтями в парапет, глубоко вдохнул свежий летний воздух. Его блуждающий взгляд переходил от золотистых вересковых пустошей на севере до кораблей в гавани и стремился дальше вдоль свинцово-серых вод Тайна, который вился вдалеке, направляясь к морю. Он медленно повернулся на запад, где ему были видны прямой, заросший травой ров, насыпь и разбросанные камни римской стены. И он подумал о веках, прошедших с тех пор, как она была построена, с невыносимой грустью размышляя о людях, ее воздвигнувших. Где они были со своими замыслами и надеждами? Столетия протекли в Англии со дня их смерти. Он подумал о своих собственных предках, тоже видевших эту древнюю стену, о своем отце, обо всех плантагенетах, вплоть до самого короля Артура. Во времена короля Артура тоже существовали любовные томления, пустые надежды, борьба со злом. Но старинные предания рассказывают о славных битвах. Тогда ведь сражаться приходилось с драконами и великанами, а не с ревнивыми интригами завистников и ядовитым шепотом клеветников, которые разбегаются по углам, когда их вызываешь на бой. Он с горечью и обидой подумал о том, как унизительно закончилась история с вызовом, брошенным им Перси. В душе герцога закипала злость на судьбу, которая все время рушила его планы и не давала сбыться заветным мечтам. Солнце над римской стеной покраснело, как кровь, и опустилось за дикие безлюдные холмы. Сразу похолодало. Джон вздрогнул. Он глянул во двор замка и заметил там фигуру, показавшуюся ему знакомой. Он перегнулся через парапет и в изумлении крикнул: «Эй, там! В коричневом плаще! Подними голову!» Человек остановился, оглянулся вокруг, пытаясь понять, кто его зовет. Затем, наконец, посмотрел вверх и, увидев герцога, махнул рукой. Это был Джеффри Чосер. Сердце Джона учащенно забилось. «Идите сюда!» — позвал он. Джеффри кивнул и исчез, войдя в башню, и вскоре был на крыше. «Ваше высочество, я давно вас ищу». «Правда?» — ответил герцог, боясь задать вопрос, который сжег ему губы. «Да, милорд. 2 недели назад, когда вы задержались в Шотландии, я попытался проехать в Нортумберленд, но меня не пропустили. Я ждал в Нерсборо, пока не стало известно, что вы, наконец, едете на юг». «Нерсборо», — повторил Джон, не в силах скрыть своего горького разочарования. «Да, конечно», — сказал он уныло. «Ваша жена, полагаю, там, в свите герцогини?» «Да, она действительно там. Я провел некоторое время с Филиппой, но я поехал на север не из-за этого. Милорд», — сказал Джеффри, медленно коснувшись мешочка, подвешенного к поясу, «я привез вам письмо от леди Кэтрин». Прерывистое дыхание герцога было похоже на треск разрываемого шелка. Он схватил Джеффри за плечи. «Так она здорова и невредима?» Джеффри кивнул, но отвел глаза, не в силах выдержать той радости, что осветило лицо герцога. «Слава Богу!» — прошептал герцог. «Слава Богу! Слава Богу и святой Екатерине!» Он сжал руку Джеффри. «О, Чосер! Вы получите награду. Вы принесли такую радостную весть. Скажите, что вы хотите? Я никогда раньше не думал, что она мне так дорога. Я тосковал о ней, полный страха и муки». Он прервался. «А где она сейчас?» «Не знаю, милорд», — сказал Джеффри, глядя себе под ноги. Он развязал мешочек и вынул сложенный пергамент. «Вам лучше прочесть это письмо в одиночестве», — сказал он торопливо. «Я буду ждать в маленькой комнате в башне, если я вам буду нужен». Счастливый румянец исчез с худых щек герцога, когда Джеффри оставил его. Он сломал печать на письме и прочел его при свете угасающего дня. Джеффри ждал в маленькой комнате, пока колокола Нью-Касла не зазвонили, напоминая жителям, что в этот час закрываются городские ворота. Небо в стрельчатом окне приобрело аметистовый цвет. Наконец Джеффри услышал, что его зовут, и вернулся к герцогу. В сумерках лицо герцога казалось светло-серым, как зола. Голос его звучал хрипло. Он говорил, запинаясь. «Вы знаете, Чосер, что в этом письме?» «Да, милорд. Но больше никто не знает и не узнает». «Она не может оставить меня так. Не может. Я не верю в это. Она прощается, говорит, что мы не должны больше видеться. Этот холодный, наставительный тон. И это она, которая была такой мягкой и нежной, любила меня, стала матерью моих детей». Его глухой голос дрогнул, Затем зазвучал с обидой. Она пишет о Бланшет. Можно подумать, у нее больше нет детей. «Это, как я полагаю, милорд, объясняется тем, — осмелился заметить Джеффри, — что она очень боится за девочку, которой уже, возможно, нет в живых. Она не забыла остальных детей, но считает, что они могут обойтись без нее». «Я не могу обойтись! — крикнул герцог. — Об этом она не думает!» Джеффри, которому глубоко претила вся эта история и роль, которую он был вынужден в ней играть, заставил себя продолжить. «Она оставляет вас именно потому, что любит. Брат Уильям, перед тем, как его убили, сказал ей, что она должна это сделать. Она верит, что так надо. И я, милорд, тоже поверил. Груз греха, а теперь еще и то, что вы знаете об убийстве, раздавил бы, в конце концов, вас обоих». Джон отвернулся от Джеффри, глядя в ночь поверх парапета. «Так значит, погибший смертью мученика монах все это время говорил об убийстве Свинфорда, когда делал свои странные намеки? Не рак, несчастный ублюдок, в самом деле, какое подлое, гнусное преступление! Но это было так давно, и монах исповедал его, отпустил грехи. Душа маленького гасконца была вне опасности. В опасности были души герцога и Кэтрин. Так, во всяком случае, думала Кэтрин. «Что ж, — резко сказал герцог, — если нашим душам суждено погибнуть, пусть будет так. Я не откажусь от Кэтрин. Где она, Чосер?» «Пошла поклониться святой деве, милорд». «Да, но куда?» «Не знаю, клянусь честью. Она не сказала. Она не хочет, чтобы вы ее разыскали. Но она могла отправиться в Рим, даже в Иерусалим». Джеффри промолчал. Он подумал, что Кэтрин, возможно, отправилась в самое долгое и самое трудное паломничество. Он прокашлялся с несчастным видом, ведь он исполнил еще не все, что просила Кэтрин. «Ваше высочество, она просила меня передать еще одну вещь. В письме этого нет, потому что она не могла заставить себя написать». Он замолк, вспомнив, как самообладание в конце концов изменило Кэтрин, когда она вручила ему письмо для герцога, как она закрыла лицо руками, и слезы заструились у нее между пальцами. «Что же это за вещь?» — прозвучал голос герцога из темноты. «Она просит вас, милорд, ради любви, которую вы к ней питали, попросить герцогиню простить ее». «Да, я знаю, милорд», — торопливо сказал Чосер, услышав потрясенное восклицание герцога. «Ваши дела в последнее время шли плохо, и это земное наказание за убийство и прелюбодеяние. Она говорит, что вы оба оскорбили герцогиню, которая, как она думает, любит вас по-своему. Также был обесчещен и Хьюх Свинфорд, который тоже любил Кэтрин, как умел». «Да, убийство совершено. И тут уж ничего не поделаешь. Но прелюбодеяние должно прекратиться». «Господи! Теперь я знаю, что вы лжете!» «Да, недаром вы мастер сочинять басни». Джеффри быстро отпрянул. Герцог обернулся к нему с таким видом, как будто собирался ударить. «Я не придумал ее письма, милорд!» — воскликнул Джеффри. «Ее письмо!» — голос герцога дрожал от ярости. Он скомкал пергамент и швырнул его через парапет. «Дожить до того, чтобы Кэтрин так обращалась со мной! Прогнать меня, как вороватую прислугу, читая нотации о нравственности! Она смеет посылать вас, чтобы вы разглагольствовали о любви, которую питал к ней этот Свинфорд. Боже мой! Поздно же она об этом задумалась! Чем она занималась там, на юге, когда я думал, что она выхаживает свою дочь? Может, она нашла себе какого-нибудь юного красавчика, вроде Роберта Бейвиля, чтоб не скучать без меня? Из-за него-то она и расстается со мной так легко». «Милорд, милорд!» — прошептал Чосер, отступая все дальше и чувствуя, как у него начинают потеть ладони. «Вы жестоко ее оскорбляете!» «Оскорбляете! Оскорбляете!» — крикнул герцог. «Вся эта болтовня об оскорблениях! Она дала клятву, что не покинет меня. Она нарушила ее, как Изольда. Все ложь! Она лгала мне все эти годы! Теперь понятно, что она никогда меня не любила!» «Ах!» — сказал он со смехом, напоминавшим треск горящего хвороста. «У Кэтрин Свинфорд нет необходимости от меня прятаться. Совершенно никакой необходимости. Я никогда не прощу ей этого и никогда не стану ее разыскивать». На следующее утро герцог и его свита покинули Ньюкасл. Чосер ехал в конце процессии, стараясь как можно дальше держаться от герцога, зная, что тот не скоро простит его за то, что он привез послание Кэтрин, если вообще простит. Джеффри нисколько не обижался. Для такого человека, как Ланкастер, было естественно прийти в ярость от удара, нанесенного его любви и гордости. Но такой исступленной ярости Джеффри не ожидал. Он задумался, что могло за ней крыться, а также над тем, кто такая Изольда, о которой говорил герцог. Никогда имя этой женщины не упоминалось в связи с герцогом, чья верность Кэтрин была поистине замечательной. Не было сомнений, что он горячо любил ее. Само бешенство, охватившее герцога, свидетельствовало об этом. Когда достигли центра Йоркшира, собственных земель герцога, они, наконец, приблизились к Нерсборо и увидели замок на утесе над рекой Нид. Процессия двигалась по известковой теснине, образованной рекой, со множеством пещер в обрывистых склонах. Чосер поднял голову и увидел, как от замка движутся 8 женщин, среди которых он узнал герцогиню и свою Филиппу. Они медленно спускались по извилистой тропе, которая вела вниз по крутому утесу. Герцогиня была одета в темно-красный атлас с блестящей золотой вышивкой. На голове у нее была корона, надетая поверх развивающейся золотой вуали. Герцог и его свита перешли реку вброд и вышли на поросший травою берег. Герцогиня медленно вышла навстречу. Она смотрела неуверенно, с мольбой. Ее темные глаза не отрывались от герцога. На лице, как будто выточенном из слоновой кости, горел румянец. Она дрожа дожидалась, пока герцог сойдет с коня, но когда он приблизился к ней, она бросилась на траву и забилась в рыданиях. Герцог наклонился и поднял ее. Она схватила его руки и покрыла их поцелуями. «Сердце мое!» — прошептала она и, задыхаясь, продолжила по-испански. «Мне было так страшно! Я думала, что не увижу вас больше!» Глаза герцога затуманились. В них мелькнуло странное выражение, его губы дрогнули. «Ну, теперь мы вместе, и все будет хорошо», — ответил он по-испански. «Где наша маленькая Каталина?» «В замке. Я не взяла ее с собой. Иногда вы не хотите ее видеть». Герцог склонил голову, плечи его под богато вышитым плащом обвисли. «Я очень хочу ее видеть». «Мы можем остаться здесь на несколько дней?» — робко спросила она. «Да и куда я могу поехать теперь? Хартфорд разрушен. О, святой Иаков, вы не знаете, что я пережила!» «Бедняжка», — сказал герцог, — «бедная Констанца». Он взял ее под руку, и они пошли вместе по тропе к замку. Чосер тоже спешился и подошел к своей жене. «Здравствуй, Пика», — сказал он, ущипнув Филиппу за щеку. «Вот я снова с тобой. Мы редко виделись с тобой на юге». Филиппа кивнула и озабоченно улыбнулась. «Ты передал его высочеству глупое письмо, Кэтрин?» — торопливо спросила она. Филиппа, конечно, ничего не знала о содержании письма, кроме того, что ее сестра отправилась в паломничество и не сказала никому, куда. Да, и он очень разгневался. «Ничего удивительного», — сказала Филиппа, поморщившись. «Я всегда говорила, что у нее ума не больше, чем у овцы. После такого чудовищного поведения герцог ее бросит. И тогда что будет со всеми нами? Подумаешь, ее напугали в Савое. Это вон», — она кивнула в сторону исчезающей фигуры герцогини, — «тоже перепугалась, но это ее смягчило. Она теперь старается ему угодить, моется каждое утро, натирается ароматными маслами, а вместо власеницы носит шелковые рубашки. Должна тебе сказать, Джеффри, с тех пор, как умер Кастильский король, убийца ее отца, она меняется. Она стала больше думать о герцоге. Кэтрин лучше не играть с огнем, иначе она потеряет герцога». «Да, Пика, это вполне вероятно», — сказал Джеффри спокойным, слегка насмешливым голосом, который всегда раздражал Филиппу. «Я думаю, ты должна примириться с этим. Мы все потеряли благоволение герцога».